Глава 6. Ловушка. Теодорн Гейн. Драконы. Рис благоговейно погладил обложку. Пальцы нащупали тиснение букв. Держать в руках этот увесистый талмуд уже удовольствие. Хаман. Юный маг решился. Обложка немного дернулась, толща страниц слегка оттолкнула ее. Рис раскрыл книгу. «Эта книга, — гласило предисловие, — призвана развеять все домыслы, имеющие место быть по поводу появления и жизни драконов. Все, что изложено здесь, есть долгий труд, основанный на свидетельствах первых магов». Негромкий кашель оторвал Риза от чтива. Благодушная улыбка играла на губах Геллерда. «Ну, не буду тебе мешать. Общество Теодора для тебя сейчас интересней». «Прости, Геллерд». «Да ладно, я все понимаю. Пойду немного поработаю в лаборатории и спать. Ты тоже долго не задерживайся. Завтра намереваюсь сводить тебя в одно место. Не хотелось бы иметь сонного спутника. Вино я забираю». «Да, сок оставь». «Спокойной ночи». «И тебе, Геллерд». Маг, прихватив кувшин с остатками Масальского, покинул кабинет. Рис вернулся к чтению. Что такое дракон? Дракон — неживое существо, как гласят легенды, распространенные среди непосвященных. Дракон — это огромный материализованный сгусток энергии, образованный вокруг основы, разумного существа, полностью подчинив себе временно последнего. Рис прервался. Протянул руку, налил из серебряного кувшина темно-красную терпкую и сладкую жидкость. Поднес к губам бокал, но внезапно передумал. Содержимое напомнило ему сегодняшние события на арене. Ему стало неприятно. Он задумался, но то, что написано на этих страницах, настолько увлекло юного мага, что воспоминания отступили на второй план. Каждое высказывание в этой книге придется осмысливать. Получается, основа любого дракона — это разумная сущность. История появления драконов начинается с того, что самый коварный дьявол и Зары, пытаясь подорвать могущество и силу, уговорили протолюдей вскрыть сундук сокровенным, чем навлекли на них гнев Божий. Будучи выгнаны из теплых и насиженных мест, большинство протолюдей признали неправоту свою и вновь подчинились Богу. Все, кроме даянгов, обитателей Севера. Даянги обратились за советом к Зару и Заре. Те же, следуя своему коварному замыслу, предложили укрыться от гнева и сил в горах Каишта. Сами же, дабы отвести от себя подозрения, рассказали Богу о намерениях даянгов, но лишь после того, как племя уже подошло к Каишту. Разгневанный Исио, понимая, что даянги недосягаемы для него в месте гибели первых богов, окружили горы непроницаемым барьером. Проведя год среди огромного количества свободной и чистой энергии, большинство даянгов погибло, не выдержав напора силы. Большинство покончили с собой, бросившись со скал. Но те немногие, кто выдержал, обрели силу, силу старых богов и стали драконами. Они разрушили барьеры и вступили в борьбу с Исио. Война была жестокая. Зар и Зара уговорили драконов в случае гибели одного из них передавать знания и силу людям с целью продолжения их борьбы. Так появились первые маги. Втайне от драконов Зар и Зара объяснили магам, что они стали так же могущественны, как и драконы. И маги, помогая драконам в борьбе с Исио, втайне копили силы. А спустя время наступило равновесие. И Исио... И драконы, и маги стали одинаково сильны. Тогда-то и пришло время договора, нарушенный Азааром. Исио был повержен Азааром, который продолжил борьбу за власть над миром. Вот такое краткое содержание вывел Рис из прочитанного. Но более всего его потрясло осознание того, что основой для дракона был человек. Вот здесь когда-то стояла башня магов. Пожалуй, самое высокое здание в мире. Теперь остались одни руины. Как и от мира магов. Символично. Геллер вздохнул. С гибелью Ульриха пришел конец миру чистой магии. Остались торгаши и маргиналы от магии. И только мы можем вернуть все назад. Огромное нагромождение камней — вот и все, что осталось от могучего Ульриха и его амбиций. Хорошо, хоть башня стояла вдали от города. Если бы она рванула посреди Массала, то... Здоровенные куски стены разметало в стороны на расстоянии в полсотни ярдов, а мелкие камни, как поговаривали, долетали до самого города. От великого магистра и его помощников не осталось даже лоскутка ткани. И посреди руин, как напоминание о былом величии, стоял огромный кусок стены, чудом не разрушившийся при взрыве. Сохранилась даже часть винтовой лестницы, ступеней в 12 с внутренней стороны, символизируя собой безвозвратно ушедших на небо магов. «Геллерт», — Рис, не отрываясь, смотрел на монолит стены, — «у меня в этом месте очень странные ощущения». «Кружится голова и легкое состояние опьянения?» «Да. А как ты догадался?» «Со мной так же было, когда я впервые пришел сюда». «А чего так?» «Это башня магов». «И что с того?» «В ней хранилась вся магическая руда, приобретенная гильдией за время правления Ульрихом». «И много?» «Никто не знает точно. Наверное, несколько тонн». «И куда делись эти тонны?» «Большая часть разлетелась по округе. Крупных кусков почти не осталось, сплошная пыль. Ее пытались собрать, но ничего не вышло». «Почему?» «Рабы, что собирали руду, сходили с ума. Кто-то разбивал голову о камни, кто-то вскрывал вены заточенными лопатами и кирками, а кто и вовсе кидался на охрану. Причем так яростно, что это всех здорово напугало. Было принято решение, что эта затея до добра не доведет. Тем паче, что работать с ней никто не рисковал, да и не умеет никто». «И ты тоже?» «И я. Возможно, у Урсона были наработки, но мне он о том не говорил. Может, ты что знаешь? С тобой не делился?» «О руде я узнал только из разговора Урсона с тобой. Мне довелось покопаться в записях учителя, но нигде не встречал даже упоминания о ней». «Жаль. Получается, все унесли тайну с собой в могилу. А ведь здесь ее очень много. Сюда практически никто не наведывается. Считают, что место больно нехорошее. Нам тоже не следует пребывать здесь слишком долго. Руда угнетающе действует на личность. И ты, судя по головокружению, не исключение. Уходим». «Тогда зачем ты меня сюда привел?» «Ну, надо же проверить твою реакцию на руду. Вдруг ты поведешь себя как-то иначе». Они оба замолчали. Рис непочтительно пинал небольшие булыжники, бывшие когда-то величием и символом Массала, а сейчас лишь груда камней и пыли. «Руду собирали 2 года, но так до конца, похоже, и не дособирали». Геллерт наклонился и ткнул пальцем в землю. «Что там?» — без особого интереса спросил Рис. «Руда», — таким же тоном ответил маг. «Пыль». На указательном пальце сверкала темно-синяя крупица, маленький кристалл. «Видел ее когда-нибудь?» Рис подошел к магу. Тот стряхнул песчинку на его ладонь. «Смотри, забавно». Рис улыбнулся. Песчинка растаяла у него на руке, образовав маленькое мокрое пятно. «А вон там у стены вроде тоже что-то синим блеснуло». Вытерев ладонь о штаны, он направился к обломку башни и не мог видеть, как одновременно с ужасом и жадностью загорелись глаза его спутника. Рис был уже у стены. Нагнулся, поднял лежащий меж камней синий камушек размером с куриное яйцо. «Гляди, Геллерт!» Стена эхом отозвалась и поддержала радость Риза. «Берегись!» Мак испуганно протянул к мальчику руку. 14 лет она ждала этого момента. Терпела 2 года копошащихся рядом трудолюбивых рабов с лопатами. Ветра пустыни, сезоны дождей. 2 землетрясения не сдвинули ее с места, и вот она дождалась. Дождалась того, кто должен был умереть вместе с ней. Рис обернулся. Стена неумолимо падала, заслоняя собой солнце. Мальчик смотрел на нее, оцепенев от ужаса. Мир исчез. Тропинка уходила в лес. даже не лес, а в небольшое скопление деревьев. Птички поют, ветер шумно играет с молодой листвой, металл звенит о металл. Рис был один. Его спутники занимались поиском съестного. Скудная деревенская пища не удовлетворяла потребности молодого и растущего организма. Мальчишка любил мясо. Сам же маг не имел пристрастия к охоте, да и не его это дело. Его дело магия. Вот это он любил и умел. Правда, зарабатывать с ее помощью пока получалось не всегда, так как клиенты в основном не богатеи, а простые крестьяне. Но некоторую сумму, вполне достаточную, чтобы осесть в каком-нибудь городишке, удалось сколотить. Экономить приходилось на всем, поэтому сбор провизии временно был поручен его спутникам, с чем они прекрасно оба и справлялись. Риз не был докой в воинском деле, но и с его познаниями было понятно, что шел бой на мечах. Он сначала прибавил шаг, а потом и вовсе побежал. Когда он выскочил за линию деревьев и очутился на краю полянки, к звону железа прибавился громкий девичий крик. Шестеро, в одинаково грязных серых куртках с капюшоном, вооруженные копьями и мечами, атаковали рослого седого воина в белом балахоне с красным кругом на груди, ловко орудующего мечом в правой руке и небольшим топором в левой. Еще один в сером целился из арбалета, но не стрелял, опасаясь попасть в своих. Окружить воина не получилось. За спиной стоял вазок. Одна из спряженных лошадей билась в агонии. Арбалетный болт торчал из ее шеи. Ее напарница брыкалась в упряжи, чуя запах крови. Вазок ходил ходуном, и поэтому никто из нападавших и не думал добраться до воина сверху. Зато имелась возможность зайти из самого вазка. Девичий крик свидетельствовал, что разбойники так и решили сделать. «Да я! Держи дверь!» Воин умело зацепил топориком меч одного из серых, подтянул к себе и рубанул снизу, наискось. Удар оказался удачен. Меч рассек мышцы груди и подбородок нападавшего. Поляна огласилась криком. Но с другой стороны воска один из разбойников вытаскивал упирающуюся девушку лет 16. «Бросай меч, тварь! Или я ей буха вспорю!» Вывернув руку девицы, закричал бандит. «Бросай, говорю!» Разбойники отступили, давая возможность воину принять верное решение. «Отец, не делай этого!» — успела выкрикнуть девушка, прежде чем державший ее бандит ударил под ребра. «В следующий раз ударю ножом!» К животу пленницы был приставлен здоровущий тесак. Рис не терял времени. Как бы там ни было, а бой нечестный. Напасть восьмером на одного, да еще и взять в заложницу юную девицу могли только разбойники. Шар уже был достаточно приличных размеров и ощутимо сжег ладони. Рис швырнул его в сторону серых курток, а сам укрылся за стволом большого дерева. Неприятно прошелестев в воздухе, огненный шар упал у ног двоих из злодеев. Раздался сильный хлопок. Сноп искр окатил все действующие лица, бывшие на поляне. Разбойники пригнулись от неожиданности, девушка вскрикнула. Единственный, кто остался невозмутим, был седой воин. И бандита стало на одного меньше. Короткий тычок мечом, и горло нападавшего пересекла кровавая рана. Вконец испуганная лошадь дернулась вперед, таща за собой труп подруги. Этим она открыла простор для действия воину. Он с места бросил свое тело в сторону бандита, схватившего его дочь, и сбил обоих с ног. Грабитель успел выставить вперед свое страшное, но мало полезное в бою орудие. Видимо, попал. Но это его не спасло. Встав на колени, воин несколько раз быстро нанес удар по черепу врага топориком. Скочив с колен с резвостью, которой мог позавидовать Рис, он одним рывком подхватил с земли девушку, толкнул ее себе за спину и встал в боевую позу, всем своим видом показывая разбойникам готовность продолжать битву. Нападавшие растерялись. С одной стороны, практически неуязвимый боец, с другой непонятно кем брошенная взрывающаяся штуковина. Для принятия решения драпать им не хватало самой малости. Следовало их подтолкнуть. Рис вышел из укрытия и, скручивая новый шарик, не торопясь направился к месту схватки. Увещевать никого не пришлось. Оставшиеся пятеро, не сговариваясь, бросив на поле двух убитых и одного раненого, кинулись на утек. Старый воин не сделал даже попытки к преследованию, а Рис воспользовался моментом и швырнул шар вдогонку беглецам, поскольку терпеть уже было не в моготу. Вполне вероятно, что останется ожог. У маленького мага так и не получалось ставить заслон при создании огня. В боевые маги он не годился. Меж тем поле боя очистилось от противника и следовало представиться новым союзникам. Однако Седовласый не торопился признать в Ризе друга. Как и не торопился убрать оружие, лишь поменял руки, взяв топорик в правую, чтобы сподручнее метать. Девушка спряталась у него за спиной, выглядывая из-за плеча. «Ты кто?» — ровным, спокойным голосом спросил воин. «Маг, что ты тут делаешь?» «Меня зовут Риз», — мальчик показал открытой ладони. «Я друг». «Друг, говоришь? Зачем ты нам помог?» Рис опешил. «Как это зачем? Их 8, ты 1, девчонка не в счет. Мне следовало пройти мимо?» «Допустим». Воин убрал оружие. «Ты действительно мне помог. Я благодарен тебе. Мое имя Даггар, барон Даггар. Позволь пожать твою руку». Рис расслабился и пошел навстречу воину. Но когда до него оставалось шагов 5, Даггар выхватил меч. «Дьяволы, кто это? К бою, маг, к бою!» Рис сообразил, что оружие обращено не на него. Воин смотрел ему за спину. Мальчик обернулся. Из-за деревьев, волоча по земле небольшую косулю, вышла Роксана. Воин уже кружил над ними, снижаясь. «Это свои!» — Рис поднял руку в знак примирения. «Это друзья!» «Друзья? Чьи?» «Как чьи? Мои, разумеется!» Глаза открылись с трудом. Веки отяжелели настолько, что пришлось приложить значительные усилия, поднимая их, и тут же опустить. Солнце прибольно ударило по глазам. «Солнце? Значит, он жив!» Огромная стена не убила его и не замуровала под собой. Не отрывая глаза, он ощупал себя на предмет повреждений, прислушиваясь к своему телу. Сильно соднила спина, но в основном вроде все в порядке. Оставалось только выяснить, что же все-таки произошло. Рис поднялся. Огляделся по сторонам. Рухнувший кусок стены валялся шагах в 20 от него. На таком же расстоянии стоял и Геллерт. На лице мага застыла маска изумления и ужаса. «Зара и Зара!» Поморщась и кряхтя от боли, Рис потянул спину. «Геллерт, что это было?» Ответа не последовало. Маг продолжал стоять изваянием посреди нагромождения камней и не до конца осевшей пыли. Значит, все произошло не больше нескольких секунд назад. Но мальчик ничего не помнил. Совсем. Будто это время вырезали из памяти. Или же его вовсе не существовало в эти мгновения. Рис не мог объяснить, но чувствовал, что это именно так. Он добрел до мага. Тот продолжал, почти не мигая, смотреть на то место, где минуты ранее лежал Рис. «Геллерт!» — негромко позвал он мага, дотронувшись до его плеча. «Геллерт, что с тобой? Ты в порядке?» «А? Что?» — словно проснувшись, отозвался маг. «Рис, ты жив?» «Вот именно жив!» Юноша утер потный лоб, отчего на лбу появилась грязная полоса. «Может, расскажешь, как?» «Я не знаю», — заикаясь, промямлил Геллерт, но Рис ему почему-то не поверил. Уж больно растерянный вид был у того. Похоже, случилось нечто такое, о чем маг решил умолчать. «Отец, ты ранен?» Девушка испуганно переводила взгляд с батюшки на мальчика. На правом боку барона по белой ткани балахона расплывалось темно-красное пятно. Правда, белым балахон мог показаться только на расстоянии. Швы штопки от предыдущих порезов, застиранная дорожная грязь, окрашивающая накидку в серый цвет, и не до конца замытые следы крови, к которым прибавились и сегодняшние, придавая вещи заслуженный вид. «Пустяки!» — воин небрежно отмахнулся. «Царапина, не стоящая внимания». «Судя по пятну, это не царапина», — Рис пальцем указал на бок Даггара. «Позволь, я взгляну». Девушка бросила благодарный взгляд на Риза. «Ты знахарь?» По тону воина нельзя было определить, с одобрением он это сказал или с издевкой. «У меня с десяток таких дырок, не считая более серьезных. Неужели я буду из-за простого пореза заголяться перед мальчишкой?» «Твоя дочь сильно переживает по этому поводу. Ее спокойствие тебя не волнует?» Юный маг вновь был удостоен взгляда полного признательности. «Она не первый раз видит мою кровь. Пустое. И хватит об этом». Барон решил поставить точку в этом вопросе, но его лицо, несмотря на загар, стало внезапно бледным. Видимо, у него сильно закружилась голова, и он пошатнулся. «Отец!» Девушка бросилась поддержать родителя. Риз пришел ей на помощь. Вдвоем они с трудом усадили тяжелого воина на землю. «Барон, я вынужден настаивать». Дагар недовольно глянул сначала на Риза, потом на дочь. «Зары, Зара, дьявол с тобой! Только без магии. Не люблю». Он попытался задрать балахон, но сделать это оказалось сложновато. Девушка помогла отцу лечь и, вынув кинжал, висевший на поясе рядом с мечом, протянула его Ризу. Маг безжалостно разрезал ткань балахона. Под ним обнаружилась кольчуга, сильно ржавая, местами вообще без колец. Удар пришелся в точности туда, где кольчуга отсутствовала. Тесак разбойника глубоко вспорол мощные мышцы пресса, но до внутренней требухи не добрался. А вот крови пролилось прилично. Риз начал было греть руки, но Дагар его остановил. «Без магии. Лечи, коль знахарь». «Так будет дольше. А так ты завтра будешь на ногах». Барон закачал головой. «Отец, может, все-таки...» «Я сказал нет». «Ну, нет, значит, нет». Риз пожал плечами и успокаивающе пожал ладошку Даи. «Все будет хорошо и так». Девушка с чувством ответила на рукопожатие, двумя руками сжав ладонь мальчика. «Спасибо». Риз кивнул и полез в сумку. Достал кусок чистой тряпки, баночку с замоченной в самогоне кривой иглой и заранее вдетой шелковой нитью, и коробочку с целебным порошком. «Что там?» — спросил нелюбящий магию Дагар. «Сфагнум», — просветил далекого от медицины барона Риз. «Мох. Высушенный мох. А также тысячелистник. Ну что, шьем?» «Шей, если считаешь нужным». «Тогда терпи». Риз налил себе на ладонь немного самогона и обтер руки. Вытащил иглу из баночки. «Будет больно». «Чего?» Барон состроил презрительную физиономию. «Ты это кому говоришь, мальчик?» «Отец!» — сукоризной бросила Дая. «Этот, как ты говоришь, мальчик, спас меня, твою дочь. Помог тебе в бою, а сейчас хочет тебя вылечить». Барон сердито глянул на дочь, но промолчал. Сделал знак Ризу, чтобы приступал. Пальцы мага ловко стянули края раны, и глаз противным звуком проткнуло кожу, нить прошла сквозь плоть. Дагар даже не поморщился. Риз подумал про себя, что он так бы не смог. Мальчишка боялся боли, хотя и мог ее терпеть. Пока он шил, постоянно чувствовал на себе заинтересованный взгляд Даи. Интерес этот основывался явно не на его знахарских умениях. Это было не кстати. В его планы не входило заигрывание с дочерьми землевладельцев. Женитьба и все такое не укладывалось в сферу жизненных приоритетов маленького мага. Свое влечение, свойственное его возрасту, он обуздал еще в башне Урсона, благодаря урокам медитации, преподаваемым учителем. Проще говоря, эта сфера жизни мальчика не интересовала. Хотя лесная ведьма заронила в нем сомнения, касающиеся эмоций, возникающих между мужчиной и женщиной, возможность любви для себя он не отрицал. «Готово. Сейчас посыплем». Риз щедро сыпанул на корявый шов целебный порошок. «Наложим тампон». Чистая тряпочка легла на рану. «Так, надо чем-то прижать». Он огляделся и, схватившись за края балахона, щедро оторвал здоровенный лоскут. «Что ж ты делаешь, дикий варвар?» — обреченно простонал Дагар, с жалостью глядя, как знахарь, свернув лоскут, подсовывает его под кольчугу. «Знаешь, в скольких битвах он побывал?» «Его место давно на кухне, в виде тряпки», — заступилась за мага Дая. «Он выглядел на тебя ужасно». «Что ты понимаешь в воинских регалиях, женщина?» Дагар досадливо махнул рукой. «Ладно, дело сделано». Послышался топот копыт. Не обращавшие на себя ворон и Роксана насторожились. Из-за деревьев появилась четверка всадников, спешащая в их сторону. Подскакав и остановившись вплотную, всадники выставили длинные копья в сторону Ризы и его спутников. «Убрать оружие, бездельники!» Повелительный тон барона не оставлял сомнений в том, что это были его люди. Похоже, они здорово припозднились, чем разгневали своего хозяина. «Где вас зары носят?» Копья были подняты. Двое воинов слезли с коней, помогли барону подняться, выпрягли убитую лошадь и подвели вазок к сюзерену. «Прошу принять мое приглашение и посетить мой замок. Я и моя дочь просим тебя и твоих друзей быть нашими гостями. Едем!» «Друг мой, пришла пора тебе кое-что показать. Думаю, тебе будет любопытно заглянуть в святая святых. В место, где нет магии, но есть возможность стать собой. Тебе стать собой. Идем?» Геллер был так сильно взволнован, что уже не пытался скрыть это. Произошедшее на развалинах произвело на мага сильнейшее впечатление, но на все попытки разузнать, что же случилось, он отвечал уклончиво, что то ли ничего не видел, то ли ничего не понял. Юноша чувствовал, что маг знает что-то для него, Риза, чрезвычайно важное, но тщательно пытается скрыть. Такое поведение окончательно убедило в необходимости с осторожностью относиться к предложениям его нового учителя. Толчок был мягким, но довольно сильным. Рис оказался посредине комнаты размером 3 на 3 шага, без окон, без какой-либо мебели. По углам, под самым потолком, светились зеленоватыми лучами два небольших кристалла. Юный маг сразу догадался, что это ловушка. На самом деле он давно был готов к такому повороту событий. Руки заранее готовили огненный шар, пусть маленький, но для помещения самое то. Едва он осознал, что попав в западню, Рис развернулся и швырнул раскаленный сгусток энергии в предателя. Каково же было его удивление, когда из рук ничего не появилось. Ни искорки. Пустота. Магия не работала. Высокая фигура Геллерда исчезла за закрывающейся дверью. Раздался противный скрип. В дверях появилось маленькое окошко. «Не ожидал». Голос мага был спокоен, без торжества или злорадства. «Да нет, ожидал. Только не рассчитывал, что ты можешь меня вот так легко провести. Ты лжец, Геллерд. Лжец и предатель. Послушай, я не предатель и ни разу тебе не соврал. Не я ли предупреждал, что приведу тебя в место, где нет места магии? Знаешь, сколько серебра пошло на стены для твоего последнего пристанища? А как же наш договор насчет борьбы с Советом Гильдии?» «А что договор? С твоей помощью я справлюсь с ними. Другое дело, что тебя в планах не было. От тебя нужна только твоя сила, а сам ты мне не нужен». «Ты назвался мне другом? Ну, это вообще несерьезно. Кто, как не я, говорил тебе, что никому верить нельзя? Кто, как не я, убеждал, что все всех предают, и что я при удобном случае предам? Да и не предательство это вовсе. Я просто заманил тебя в ловушку. Ты попался и проиграл». «Что дальше?» «Что дальше? Буду ждать, когда проявится твоя сущность, и тогда вступлю с тобой в поединок. А чтоб не искать тебя по всему миру, посиди-ка здесь, маленький маг. Ты уже вылупился, мой милый цыпленок». «Цыпленок?» Риза словно ударили. «Те трое студентам часом не твоя работа?» Геллерд усмехнулся. «Ты умен и наблюдателен». «Ну, конечно. Надо же было как-то завоевывать твое доверие». Риз замолчал. Если рассуждать справедливо, то упрекнуть Геллерда не в чем. Хотя все равно он подлец. «Скажи...» У Риза возникло еще одно подозрение. «А Моргар, это и есть ты?» Геллерд рассмеялся в голос. «Нет, не надо приписывать мне чужую славу. Фейгер действительно работал на меня, хотя и не знал, кто я такой. Туповат он оказался, чуть не испортил все дело. Как говорится, хочешь сделать хорошо, сделай сам. После его провала пришлось взяться самому. А что до настоящего Моргара? Так сожгли его давно. Лет 40 назад. Но легенда живет. и мне это на руку». «Ясно. А про какой поединок ты упоминал? Хочешь, как и Урсон, биться со мной?» «Ты против? Впрочем, у тебя нет выбора. Зря ты не завел тотем. В нашей схватке он бы пригодился. Хотя я все равно тебя убью. Прощай. Тебе принести книг, чтобы скрасить время взаперти?» «Ты так добр!» — Рис саркастически усмехнулся. «Принеси, Гейна. Дочитаю». «Хорошо. Тогда до завтра. Спокойной ночи, маленький маг». «Спокойной ночи, Геллерт».